19 июня 2000 года. Staples Center, Лос-Анджелес, Калифорния. Первым, кто подбежал к Шакилу О'Нилу, был Коби Брайант. Он прыгнул в его объятия, как восторженный маленький мальчик, который не мог дождаться момента, когда сможет отпраздновать победу со своим старшим братом. Их объятия были долгими и эмоциональными, и большой человек даже не утруждался скрывать слезы, что текли у него по щекам. Шак только что выиграл свое первое чемпионство в NBA. Но это были не слезы радости, это были слезы облегчения. Они были побочным продуктом 8 лет разочарований, критики и сомнений в самом себе, эмоций, которые мог целиком и полностью понять один конкретный человек. Именно поэтому в самый значимый момент своей профессиональной карьеры Шакил О'Нил отправился разыскивать Люсиль Харрисон. «Как только прозвучала сирена, — сказал он, — я хотел лишь одного — поцеловать мамочку». С 8-летнего возраста его предматчевый ритуал был неизменным. Он находил свою мать и легким поцелуем касался ее щеки. Это была дань уважения женщине, укрепившей его характер эмоциональной крепостью, которая помогала ему стойко сносить губительные разочарования, омрачавшие его карьеру. Люсиль была тем, кто напоминал ему: «Майкл не стал чемпионом с первой попытки. Майкл не стал им и со второй. Придерживайся курса на цель». «Про Шакила все время говорили, он отличный игрок, но...» — вспоминала Люсиль. «Спустя какое-то время то, что люди говорят о тебе, начинает сказываться на твоих собственных мыслях. Они могут подавить тебя. И они начали подавлять Шакила». Накануне плей-офф 2000 года Люсиль постаралась отгородить своего старшего сына от мира и попыталась вытравить сомнения, которые, как она знала, вновь стали закрадываться в его душу. «Будь глух к речам скептиков», — сказала она. «Не позволяй им давить тебя словами. Тебе нужно изменить свой образ мышления. Ты был самым счастливым и позитивным малышом, которого я когда-либо видела. Теперь, когда ты стал взрослым мужчиной, старайся черпать силы из этого позитивного мышления». Он мельком видел ее на трибунах в 6-й игре финальной серии против Индианы. Она сияла в своем розовом наряде, но на ее лице был отпечаток тягот, пережитых ее сыном за время его долгого баскетбольного путешествия. В финальной игре против Пейсерс он набрал 41 очко, поставив жирный восклицательный знак в истории сезона, в котором ему не было равных. Его признали MVP матча всех звезд, MVP регулярного сезона и MVP финальной серии. Так он стал всего лишь 3-м игроком в истории лиги, которому удалось завоевать все 3 награды в одном сезоне. Все прошлые неудачи в Орландо, LA и LSU смыло потопом из пурпурно-золотого конфетти цвета Лейкерс, из страстного скандирования трибун MVP, предназначавшегося лишь ему одному. Его по очереди обнимали доброжелатели: Фил Джексон, Глен Райс, Мэджик Джонсон, его дядя Майк Перрис, телохранитель Джером Кроуфорд. Но лицо Шакила О'Нила, главного звездного шалопая лиги, оставалось невозмутимым. «Думаю, что я просто не до конца был уверен в том, что это наконец случилось», — говорил он. Он сжимал трофей имени Ларри О'Брайена в одной своей массивной руке, а другой обнимал мать за талию. Он праздновал победу с Джоном Салли, Риком Фоксом, Роном Харпером и Коби, хотя ни один из них не был в его шкуре. И хотя они все были его партнерами, они не относились к числу его доверенных лиц. «Мам», — шепнул он на ухо Люсиль Харрисон, — «этот трофей для тебя». Доверие — это прекрасно. В моей первой чемпионской команде в Лос-Анджелесе оно было. Признаюсь, в прошлом я не всегда умел доверять партнерам. Мне казалось, что я должен все сделать сам. Но у нас произошли большие перемены, начавшиеся с приходом Фила Джексона. Первый день тренировок он спросил у меня: «Что самое впечатляющее в карьере у Уилта Чемберлена?» Я знал, что это вопрос с подвохом. Я думал, что он хочет, чтобы я сказал 100 набранных очков за игру. Но я выбрал другой факт, что в одном сезоне Уилт набирал в среднем 50 очков и делал 28 подборов. «Нет, не это», — сказал Фил, — «а то, что он почти в каждой игре проводил все минуты на площадке. В сезоне 1961-62, когда его команда 10 матчей заканчивала в овертайме, он проводил на паркете в среднем 48,5 минут. «Как думаешь, ты бы смог отыгрывать по 40 минут за игру в среднем?» Я прямо слышал свой голос. «Конечно, это я могу». Фил был умным дядькой. Он понимал меня. Он знал, что мне нравится веселиться и что я люблю все делать по-своему. Но если он выказывал уважение ко мне и просил меня что-либо сделать, я соглашался. В числе прочего, он сказал мне, что будет дрючить меня, если я буду мазать штрафные броски. Поэтому я начал работать над ними по 5 часов в день. Когда я играл в Орландо, я занимался с парнем по имени Бас Браман, проповедовавшим важность следования четкому порядку. Если ты попадаешь в цель, придерживайся порядка дальше. Поэтому порядок моих действий был таким. Отбиваешь мяч раз, два, три, потом выпрямляешь локоть, наводишь локоть на кольцо, делаешь глубокий вдох, бросаешь и тут же забываешь о броске. Я пытался, но результат был одинаковым. Порой мяч влетал в корзину, порой нет. Фишка была в психологии. Наверняка дело было в ней. На тренировках я часто бросал с линии с результатом 80%. Перед самым началом сезона вышла статья в газете, в которой приводилась цитата Фила. «Если Шак сосредоточится на игре, он сможет стать MVP лиги в этом году. Если нет, сезон станет повторением того, что было раньше. Мы выиграем 56 игр, но рано поедем домой в плей-офф». Я не хотел рано ехать домой. Мы добавили в наш ростер двух ребят — Джона Селли и Рона Харпера, у которых уже были чемпионские перстни. Еще привели Брайана Шоу, моего старого партнера по Орландо. Внезапно у нас появились ветераны, повидавшие на своем веку все и всерьез настроенные побеждать, и только. Меня со всех сторон окружали люди, способные реально помочь. Я сейчас говорю не только о Кобе. Возьмем того же Рика Фокса. Вот он стоит на углу, и я знаю, что оттуда он смертельно опасен. Поэтому я, получая мяч и раздумывая о том, как бы проломиться к корзине, в последний момент решаю: дай-ка я откину мяч Рику, поглядим, что он может. Или дай-ка я откину мяч Глену Райсу на бросок. Я уже набрал 25. Пусть и они внесут вклад. Так я демонстрировал им: «Эй, я верю в вас». Это сработало. Треугольное нападение обеспечило нам хорошее движение мяча, а доверие породило ту атмосферу, в которой мы так нуждались, чтобы достичь успеха. Я не хочу сказать, что у нас не возникало конфликтов. Они случались время от времени. Но в той команде Лейкерс собрались ребята, которые знали, как их разруливать. Например, Рон Харпер. Харп брал чемпионство с Филом в Чикаго и внушал уважение всем и каждому. Он был человеком старой школы, как и я, и Харп знал, что Коби — представитель новой школы, поэтому, когда у нас с Коби случались терки, он выводил на разговор сначала Коби, а потом подходил ко мне. Он успокаивал нас обоих, он говорил мне: «Шак, согласись, что тут нужен компромисс. Коби — молодой пацан, ты должен это понимать, и он нужен нам. Ты знаешь, что это так. Ты уже у него в печенках сидишь. Отстань от него хоть ненадолго». Я не стану вам врать. Это давалось мне тяжело. На мне был такой груз давления, а Коби мазал так много бросков, что мне хотелось наорать на него: «Еще один промах, и я обменяю тебя». Би Шоу был еще одним игроком, решавшим проблемы в команде. Он не стеснялся в открытую наезжать на Коби и говорить ему: «Хорош быть таким эгоистом. Мы тут играем в командный баскетбол». Би-Шоу умел снабдить меня хорошим пасом. Наша связка «Шоу-Шакское спасение» была неудержима. Нашей фишкой был зрительный контакт. Брайан был нетрадиционным разыгрывающим. Он не просто смотрит туда, где ты хочешь получить мяч. Он оценивает сразу всю защиту и ее движение. Защитник может находиться в одном месте, но только умный игрок, вроде Брайана, способен додуматься бросить мяч в другое место. Как только я видел, что он приподнимает бровь, я уже знал, что сейчас будет навес, и каждый раз он получался у него идеальным. Нам повезло иметь в команде и Роберта Хори. У каждого тренера есть мальчик для битья в команде, и Роб был таким мальчиком для Фила. Он все время подкалывал Роба. Он говорил Хоре: «Когда услышишь мой свисток, знай, это твой хозяин зовет тебя, так что тебе лучше прийти». Роб отвечал: «Никакой ты мне не хозяин, черт тебя дери». Но когда Фил давал свисток, Биг Шот Боб всегда приходил на его зов. «Чувак, Хори забросил целую уйму важных бросков. Он был из тех парней, кто понимает свою роль и не переживает за остальное. Он бросал победные. Это была его визитная карточка. Все прочее было лишь приятным бонусом. Фил Джексон умел общаться с нами, как с мужчинами. Если я бы ходил на паркет и выдавал игру на 29 очков и 20 подборов, то на следующий день он говорил мне: «Эй, разыщи Дэнни, сходи на массаж». Дэнни Гарсия был нашим массажистом-физиотерапевтом. Он один из моих самых близких друзей, и мы не расставались с ним с тех пор, как я приехал в Лос-Анджелес. Когда в сезоне 2010-11 я играл за Бостон, он жил со мной в моем доме в Садбери. Он знает, какой нагрузке подвергается мое тело. В общем, я получал свой массаж, после чего Фил усаживал меня на велотренажер на 30 минут, а потом отправлял домой. Я помню, как думал: «Люблю этого чувака». Было ясно, что в следующей игре я выложусь за своего тренера на все 100, потому что я очень хотел, чтобы Фил верил, его подход работает. Естественно, мы практиковали треугольное нападение, потому что это фирменная фишка Фила. Я ничего не знал о треугольнике до прихода Фила. Плюсом Фила было то, что каждый день мы делали одно и то же. Мы делали такую штуку, как хип-скип-хоп. Он говорил «хип», и мы шли вперед. Потом был «скип», и мы скакали назад. Мы отрабатывали каждый вариант треугольника по 7 раз. Мы повторяли его снова и снова, так что парни запоминали его наподобие мышечной памяти. Только это была мозговая память. Спустя время она стала второй натурой. Он говорит мне: «Шаг, в треугольнике ты будешь, как разыгрывающий центровой. Ты будешь касаться мяча в каждой атаке». Фил определенно был типом другого склада. Он часто уходил в режим дзен. «Я родом из гетто и знаю, как пахнут те или иные наркотики. Травка, к примеру». Фил хотел, чтобы мы медитировали, поэтому заводил нас в комнату с приглушенным светом и раскуривал там шалфей. Пах он, как травка. Мы подловили его на этом, а он сказал: «Нет, это не травка, это ее родственник». В тренировочном здании у нас была аудитория на 15 мест. И он начинал бить в свой индийский барабан. Когда он ударял по этой штуке, это значило: «Тащи свою задницу в аудиторию». Ты мог быть где угодно, но как только ты слышал этот звук «ду-ду-ду», тебе следовало спешить, а иначе... Как только мы собирались в аудитории, он выключал свет, и наступала кромешная тьма. А вот и травка. Ой, прости, Фил. Ее родственник. И он уже просит нас откинуться назад в креслах и расслабиться. Потом он начинал говорить о том, что происходило в команде. Он говорил: «Сейчас у нас присутствует некоторый негатив, так давайте же отпустим его». Или мог сказать: «Завтра мы играем с командой, которая будет хотеть вашей крови. Поэтому сконцентрируйтесь на своем безопасном месте, на своих позитивных мыслях. Помните, что нужно делиться мячом, двигать мяч, доверять друг другу». Во многих случаях можно было услышать, как ребята храпят, обычно те, кто накануне допоздна гулял. В иные дни я и сам засыпал, потому что был уставшим, а в другие слушал то, что он говорил, а в другие действительно медитировал. Когда Фил заканчивал, он говорил нам сделать 10 глубоких вдохов, а потом выдохнуть полностью. Выдыхая воздух, мы как бы выдыхали из себя стресс. Иногда ощущения были классные. Иногда мне это очень помогало, считаю. В другие дни это была возможность хорошенько прикорнуть. В любом случае было ясно, что Фил предельно серьезно относился к этому делу. Никто не смел насмехаться над этим. Другое, что делал Фил, спустя какое-то время, узнав ребят поближе, он начинал раздавать книги. Таким образом, он как бы говорил: «Вот каким человеком я тебя считаю. Тебе следует прочитать это». Каждый год он давал мне книгу Фридриха Ницше, немецкого философа, ставившего под сомнение ценность и объективность правды. Фил говорил мне, что Ницше был настолько блестящим умом, что все считали его сумасшедшим. И вот он дает мне эти книги, но я парень занятой, и у меня нет времени, чтобы читать. Поэтому я прошу одного из своих ассистентов достать мне краткое изложение в версии Cliff's Notes. Надеюсь, ты не против, Фил. Люди все время спрашивают у меня, рассказывал ли когда-нибудь Фил Джексон о Майкле Джордане. Я не помню, чтобы он часто его упоминал. Он говорил о Буллс в целом, но редко о черном Иисусе. Я бы хотел узнать немного об М.Джей. Он был величайшим игроком из всех, кого я видел. И было бы довольно круто узнать, что двигало им. Но Фил в это не углублялся. Он хотел, чтобы мы развивали собственную идентичность. Но с командой много времени проводил парень, который реально участвовал в становлении М.Джей. Его звали Джордж Мамфорд, и он был человеком Фила. Из-за резюме Фила я слушал все, что говорил Джордж, хотя порой и считал, что некоторые его речи очень чудные. Джордж был своего рода психологом. Самое безумное было то, что каждая проблема, которая появлялась в нашей команде, также была и у Буллс, поэтому у него был готовый ответ на все. Я говорил: «Йо, чел, я устал, что люди атакуют меня в прессе». А он говорил: «Но ты знаешь, что сделал Майк в Чикаго?» Он часто разговаривал со мной тет-а-тет. Когда я читал что-нибудь, написанное Риком Бьюкером или Ти-Джей Симмерсом, пытавшимися сделать себе рекламу, он говорил мне: «Перенаправь этот гнев, избавься от него». Я бы очень хотел избавиться от Бьюкера и Симмерса, но это был не вариант, поэтому выбрал второй лучший вариант. Стал игнорировать их. Благодаря Джорджу Мамфорду я больше не читаю статей в газетах. Я проглядываю их время от времени, но чтобы вызвать мою реакцию, кто-то должен постараться привлечь мое внимание. Теперь я крепче сплю по ночам. Эта фигня тревожила меня, поэтому я устранил ее из своей жизни. Люди говорят, что я слишком чувствительный. Но я бы посмотрел, как бы вы справились с тем, что кто-то каждый день сверлит вам голову, ставит под сомнение вашу трудовую этику, интеллект и мужественность. Не то чтобы я плохо относился к репортерам. Черт, да я был конвейером цитат для них. И приколов с ними тоже было много. Однажды репортер спросил у меня: «Предположим, что змея кусает вашу маму прямо сюда, в область груди. Вы бы стали высасывать яд, чтобы выиграть титул?» «Нет», — ответил я, — «но с твоей женой стал бы». У меня завелась привычка выдумывать шокизмы. Если вы ехали отдыхать со мной на гламурный курорт, это называлось «шокопулька». Если я был художником, я был бы «шокасса». А еще была игра в прозвище. После одного отрезка, на протяжении которого я тотально доминировал против Влади Диватса, Рика Смитса и Арвидаса Сабониса, я начал называть себя «большой депортатор». К январю 2000 года я переживал самый потрясающий отрезок карьеры, поэтому говорил всем, что у меня теперь новое имя — «Большая фондовая биржа». Когда у меня спросили, почему, я выдал им свою полноразмерную улыбку мощностью в 1000 ватт и сказал: «Цифры, детка, цифры». Я выдавал большие цифры. Я настрелял 61 очко и сделал 23 подбора в игре против Клиперс в свой день рождения в марте. Я был ужасно разочарован Клиперс, отказавшими мне в запросе 12 пригласительных билетов на игру. Поэтому я, уничтожив их, предупредил их на будущее: больше никогда не отказывайте мне в билетах. Лучшим Филе Джексоне было то, что он не стал устраивать для нас секретных убежищ. У нас бывали матчи, когда мы делали по 5-6 потерь подряд, и мы смотрели на скамейку, а он говорил: «Я не буду тратить один из своих тайм-аутов на вас, ребята. Играйте через «не могу». Делайте то, что каждый день делаете на тренировках, и все будет хорошо». Как Фил и просил меня, я наваливал по 40 минут за игру. Меня дубасили. Стратегию Рубишака, состоявшую в том, чтобы намеренно фалить на мне, чтобы я шел к штрафной линии и, как надеялась другая команда, мазал свои штрафные броски, соперники на всю катушку использовали в очень многих матчах. Всякий раз, когда я чувствовал, что мне нужна передышка, я говорил Джону Селли, а он шел к Филу и говорил: «Знаешь, Шак уже наелся». Фил развлекался, подкалывая меня по-своему. Я был не против, потому что знал, что он заботится обо мне и делает это для того, чтобы мотивировать меня. Мы вдвоем время от времени сцеплялись на этой почве. Он говорил: «Быстрее двигай туда», — я отвечал. «Я пытаюсь, мужик». Он парировал. «Ну, пытайся лучше, толстун». Он все время так меня называл. Я набирал 39 очков, а он говорил. «И это все, что ты сегодня смог, толстун?» Кто-нибудь другой сказал бы мне такое, и я бы заехал ему по морде. Но Фил заслужил мое уважение. Штрафные броски были неизменной темой наших с ним разговоров. У меня был ключ от спортзала старшей школы Мира Коста, и я ходил туда, чтобы тренироваться после командных занятий. Я обычно ходил поздно вечером. Я говорил Филу: «Не волнуйся, когда нам будет нужно, я буду попадать». Наш с Лейкерс поход за титулом был веселым во всех отношениях. Ребята, команда, город. Мы все время читали рэп в нашем автобусе. Фристайлеры. Видели что-нибудь и начинали. Это могло быть что угодно. Чувак с большим носом, выгуливающий собаку. Чел из нашей команды с прыщом на щеке. Коби обычно ничего не говорил, но всегда сидел и наблюдал. Было видно, что он хотел присоединиться, но он сдерживался. Возможно, он боялся, что недостаточно хорош, как рэпер. Кто знает. Мы много времени проводили в размышлениях о том, что же там происходит под его ретро-афро. Коби был очень умным парнем. Однажды мы рэповали в автобусе, и тут он начинает свой собственный рэп. Он использует длинные слова, и его чертов рэп звучит как сценарий кинофильма или типа того. Тогда-то мы осознали, что он приходил домой и записывал куплеты, потом запоминал их и уже с ними возвращался в автобус. Он притворялся, что фристайлит, но то и дело вкидывал разную метафизическую и метаболическую хрень, так что мы его раскусили. Мы говорили ему: «Это не фристайл», на что он обижался и говорил: «Да это он, все от балды, все от балды». Мы же просто смеялись и говорили: «Ну ладно, брат». Коби ненавидел треугольник, но я никогда не понимал, почему. Благодаря ему он получал массу возможностей для бросков. Бишо уговаривал, что треугольник был лишь способ отвлечь всеобщее внимание от того, что происходило на самом деле, а именно наша с Коби игра на пару. Если они опекали Коби парой на пик-энд-ролле, то вот он я, открытый, лечу на корзину. Если они отряжали дабл-тим против Коби, он выходил в ситуацию один в один, и остановить его было невозможно. А если так хотите совершить ошибку, сосредоточив слишком много внимания на нас обоих, тогда Биг Шот Боб Хори или Глен Райс получат возможность заколачивать вам без помех. Вот что мне не нравилось, когда СМИ пытались залезть мне в голову и в голову Коби и раздуть что-то из ничего. Идеальный пример. На матче всех звезд 2000 года я валял дурака на разминке и пародировал один из его супер продвинутых финтов, а потом швырнул мяч на трибуны. Некоторые ребята написали, что я якобы кинул камень в огород Коби, что я этим оскорбил его из-за его потери мяча. Неправда. Коби был в курсе этого прикола. У нас была такая шутка, что когда кто-нибудь в команде совершал какую-нибудь дикую потерю мяча, мы начинали звать его Трэджиком Бронсоном. Это была пародия на Мэджика Джонсона. В 1984-м, когда он косячил в серии против Бостона неудачными розыгрышами, его стали называть Трэджиком вместо Мэджика. Мы это подхватили и стали прикалываться. Поэтому, когда Коби пробивал Брайану Шоу грудь очередным своим пасом не глядя, мы называли его Трэджиком Бронсоном. Другие дни я, пытаясь протащить мяч через всю площадку, терял мяч, и тогда меня называли Трэджиком Бронсоном. Становилось очевидным то, что тема Шака Коби постепенно превращается в главную газетную историю города. Нам обоим хватало ума отставлять ее в сторону, как только мы вступали в пределы спортзала. Я не был единственным, кого расстраивал Коби. В самом начале сезона 1999-го мы разминались с мячом на тренировке, и Коби вел себя так эгоистично с мячом, что некоторые из ребят постарше, вроде Рика и Брайана и Эйси Грина, решили: «Ладно, раз Фил ничего ему не говорит, мы устроим собрание с участием одних игроков». Фил всегда говорил, что он против таких собраний, потому что считает, что ничего позитивного из них никогда не выходит. Но мы все равно решили его провести. В общем, мы собрали всех в маленькой комнате, и, естественно, все сразу ополчились на Коби, чего как раз и не хотел Фил. Следующее мгновение туда врываются тренеры, и Фил пытается встать на сторону Кобистера, говоря: «Да ладно вам, дело не в одном Кобе. Давайте не будем превращать это в охоту на ведьм». Дефиш прерывает его и говорит: «Погоди-ка, Фил, ты тут новенький. А мы миримся с этим уже 3 или 4 года. Пора докопаться до сути». Странность этого собрания была в том, что Коби все это время сидел в задней части комнаты и говорил: «Люблю вас, парни». Только он говорил это не так. Он перешел на уличный базар и говорил: «Вы мои ниггеры, вы мне как братья». Я смотрел на него и думал: «Это что еще за хрень?» Возможно, он пытался стать своим. В конце концов, пацану был только 21 год. Но если он хотел стать своим, ему стоило бы время от времени снимать свои наушники и пробовать поговорить с нами. Я спросил Фила, почему он не наседает на Коби. Он отвечал, что потому, что хочет, чтобы Коби был все время в режиме атаки. В таком виде он наиболее эффективен, а если Фил не будет давать ему спуску, Коби может начать колебаться, и это пойдет команде во вред. Мне все это казалось бессмысленным, но это и не имело значения. Учитывая то, как я играл в том сезоне, Коби не смог бы запороть наши шансы. В сезоне 1999-00 мы выиграли 67 игр, а меня признали самым ценным игроком лиги. Я позвонил своему отцу, сержанту Филиппу Харрисону, и когда я сказал ему, что выиграл эту награду, он расплакался. Мужик, который всю жизнь твердил мне: «Никаких слез, а не признак слабости», ревел как ребенок. Когда он вернул себе самообладание, он напомнил мне, что я не смогу наслаждаться своим новым здоровенным трофеем, если мы не выиграем еще и чемпионство. Ничего не изменилось со времен моего детства. Мой отец по-прежнему бросал мне вызовы, по-прежнему жил и умирал с каждой игрой. Он до сих пор считал, что должен защищать меня. Порой он немного перегибал палку. Клянусь, в один из вечеров я слышал, как он орет Коби с трибун: «Пасуй в центр!» Так же, как это было в старшей школе Коул в Сан-Антонио. Сержант уже чаще позволял мне самостоятельно выигрывать мои битвы. Но как-то раз, когда мы довольно легко выигрывали у Сперс, Фил Джексон решил оставить меня в игре. Запасным центровым Сперс в то время был Фелтон Спенсер, здоровый чувак, который сразу начал молотить меня. Мой отец был в ярости. Он начал орать Филу, чтобы тот снял меня с игры. «Они ему руку сломают!» — вопил сержант. После игры я даю интервью на площадке, и откуда ни возьмись, появляется он. Он идет на площадку прямиком к Филу Джексону. «Я ничего не могу поделать, я не успею помешать. Я будто видел все в замедленной съемке». Сержант подходит к Филу и начинает костерить его за то, что он оставил меня в игре. Фил развернулся и сказал: «Покиньте эту площадку, вам здесь не место». Джером подскочил как раз вовремя, утянув оттуда сержанта. Насчет того сезона 1999-00 отец был прав. Там был либо пан, либо пропал. В первом раунде у нас была тяжелая серия против Сакраменто. В те времена серия игралась до 5 матчей максимум. Наша продолжалась все 5. Две команды развили стойкую взаимную антипатию. Влади Дивец был в той команде, а он был тем парнем, которого обменяли, чтобы заполучить Коби. Так что я уверен, у него была сверхмотивация. А еще был Крис Уэббер, парень, отказаться от которого я убедил Орландо, настояв, чтобы они взяли Пенни. Так что и тут была кое-какая предыстория. Когда мы проиграли 4-ю игру на их корте, и счет в серии стал 2-2, это означало, что нам предстояло сыграть решающую, 5-ю игру на своей арене. Фанаты Сакраменто не давали нам проходу после игры. И тогда Рон Харпер развернулся и показал им один из своих чемпионских перстней, чтобы их заткнуть. На что они начали скандировать: «Но не с Шаком, но не с Шаком». Ой, а это было обидно. Я подумал: «Ладно, кореш, ты должен зарешать в 5-й игре». Мой отец позвонил мне перед игрой и сказал: «В Сакраменто ты всегда играл неудачно. Оставь это позади». Это был хороший совет. Мы вернулись домой, и я накидал 32 очка и сделал 18 подборов против них. Пара пустяков, ведь так? Говоря откровенно, те ребята беспокоили меня, и я был рад, что мы их прошли. Пока-пока, Сакраменто. В следующем раунде мы без помех прошли Феникс, но потом увязли в убийственной серии против Портленда. Это когда мы горели минус 15 в четвертой четверти седьмой игры, когда я унесся в безопасное место на колени к своей бабушке Одессе, и мы выдали тот ставший теперь знаменитым отрезок, обыграв Блейзерс и выйдя в финал. В четвертой четверти я набрал 9 очков, включая 2 за монструозный данк спаса Коби. Но больше всего я был счастлив от того, что забросил оба штрафных броска примерно за 2 минуты до конца, сделав счет равным — 77-77. Игра с Пейсерс в финале получилась почти что заурядной. У них была разобранная команда. Ларри Берд был их тренером, и он проделал хорошую работу, сумев их подготовить. Но мы были лучше их. К тому времени никто уже не мог встать у нас на пути. Вот еще кое-что. Я поверить не мог, что они пытались остановить меня силами одного игрока. Пожалуйста. Ты можешь лучше, Ларри. В первой игре я набрал 43 очка и сделал 19 подборов. После матча у меня спросили, как бы вы защищались против самого себя? Я ответил, никак. Я бы сделал вид, что получил травму и пошел бы домой. В мае того сезона я придумал называть себя Большим Аристотелем, потому что, как я объяснял, Аристотелю принадлежат слова. Совершенство есть не разовое действие, а привычка. Я планировал сделать выигрыши чемпионских титулов своей привычкой. Когда мы, наконец, победили, я осознал, что этот титул был не для одних лишь нас. После поцелуев дочери Тахиры и объятий с близкими, партнерами и друзьями, я вдруг увидел Джека Николсона, Снуп Догга и Уилла Смита. Внезапно весь Л.А. захотел со мной обняться. Все любят победителей. А теперь никто больше не сможет сказать, что Шак не способен выиграть большой приз. В чемпионстве 2000 года был и элемент разочарования. Когда мы его выиграли, Джерри Веста нигде не было видно. Я спросил, в чем дело, и мне сказали, что он очень суеверный, что он слишком нервничал, чтобы приходить на игры. Но позже я узнал истинную причину. Джерри и Фил не ладили. Это была борьба за власть, полагаю. Мы проводили командные собрания, и Фил просил Джерри уйти. Это больно ранило Джерри Веста. В конце концов, именно он построил ту команду. Я никогда не был подхалимом. И хотя я любил Джерри Веста, единственные действительно значимые разговоры между нами происходили, когда он устраивал мне нагоняи. Он устраивал мне разнос, рассказывал байку, а потом говорил, чтобы я проваливал. Мне это нравилось. Время от времени он говорил «хорошая игра», или «делай то», или «делай это», но я никогда не тусовался с ним. Но потом настал такой момент, кажется, когда Джерри Басс не захотел ему больше платить. Тогда я вышел на ТВ и сказал, «Если Джерри Веста здесь не будет, я тоже не хочу здесь оставаться». Я говорил всерьез. И Джерри Вест получил свои деньги, но в конечном счете все равно ушел. Честно говоря, в день, когда Джерри Вест ушел, все начало понемногу катиться под откос. Он позвонил мне и сказал, «Шакил, я ухожу. У меня здесь не складывается». Я спросил у него, «Я могу что-нибудь сделать?» Он сказал, «Нет, просто пришла пора мне двигаться дальше». Его голос был грустным. Если вернуться назад и посмотреть на все наши чемпионства и на те, что выиграл Мэджик, станет ясно, что Джерри Вест был тем, кто собрал эти пазлы воедино. Мич Купчик занял место Джерри, и с ним я никогда не чувствовал поддержки. Когда ты поработал с Джерри Вестом, надо очень постараться, чтобы разыскать кого-то особенного, кто смог бы привлечь мое внимание. К сожалению, Мич не оказался таким человеком для меня. Мы никогда с ним не ладили. Мич переживал только за двух человек — самого себя и Джерри Басса. Остальные были на заднем плане. Лейкерс сходу назвали фаворитами на повторение успеха в сезоне 2000-2001. И мы от этого не открещивались. Я говорил всем, нам нужно повторить. Все прочее будет дичью. Как бы ни было трудно выиграть первый титул, повторить успех оказалось еще труднее. Все, кто получает перстень, начинают считать себя особенными, в том числе и я. Мы все начали думать, что мы мужики. Однако в команде мог быть только один мужик. Это был я, большой братан. О Коби позабыли. Он подумал, что настало его время стать главным в команде. Естественно, это вызвало некоторые проблемы в команде. Коби по-прежнему был холоден к треугольнику, и время от времени он выключался из него и играл свободные роли, чему никто не был рад. Чувак просто не врубался. А что, если бы бросок был точным? Ты запарывал розыгрыш, чел. Фил решил, что нам нужно укрепить защиту, поэтому Глена Райса, совершившего большую ошибку, он ввязался в публичные дрязги с Лейкерс вокруг своего контракта, обменяли, и в команду пришел Хорас Грант. Он мог играть в треугольник хоть закрытыми глазами. И было здорово воссоединиться с ним. Но в то же время мы потеряли Дефиша на 62 игры из-за перелома стопы. И эта потеря нанесла нам больше ущерба, чем можно было предположить. Сезон 2000-2001 мы начали с результатом 23-11. И Коби действовал мне на нервы. После одной игры, в которой он набрал 38 очков и отказывался даже смотреть на других игроков, я попросил обменять меня. Я шутил, но вроде того. Лучшее, что случилось с нами в том сезоне, это травма Коби, из-за которую он вынужден был отсидеть на скамейке 9 игр. Как я говорил ранее, он умный парень, поэтому пока он сидел и наблюдал за тем, как мы выигрываем 8 из 9 этих матчей, он заметил, что когда мяч постоянно двигается, и каждый игрок касается его, команда играет лучше. Надо отдать ему должное. Когда он вернулся в строй после травмы, он стал другим человеком. Это означало, что и мы стали другой командой. Мы мощно финишировали и обыграли Сакраменто с перевесом в одну победу в серии за корону дивизиона. Люди спрашивали у меня о катке, в который превратилась команда, а я отвечал им: «Наше нападение, как теорема Пифагора, на нее нет ответа». СМИ по полной оторвались на этой фразе. Разумеется, какие-то умники позже напоминали мне ее и подкалывали меня, поэтому я отвечал им: «На теорему Пифагора нет ответа». Ну, ответ, конечно, есть, но пока вы сообразите, какой, я наберу 40 очков, сделаю 10 подборов, а мы спланируем чемпионский парад. Я планировал устроить масштабный парад. Я чувствовал себя неуязвимым, как Супермен. Единственное, что могло остановить Супермена, это криптонит. Но криптонита в природе не существует. Далее последовал самый сытный отрезок за всю мою карьеру. Мы сыграли с нашими старыми врагами из Портленда и вынесли их 3 победами подряд. Просто-напросто доминировали. Следом на очереди была другая команда, которую я на дух не переносил. Сакраменто Кингс, которую я вскоре начал называть Сакраменто Куинс. Вот с какими показателями я отыграл тот свип. Первая игра — 44 очка, 21 подбор. Вторая игра — 43 очка, 20 подборов. Третья игра — 21 очко, 18 подборов. Четвертая игра — 25 очков, 10 подборов. Увидимся, королевны. Теперь нам предстояло сыграть со Сперс в финале Западной конференции. А это значило снова встретиться с Тимом Данканом. В 2000-м Тим был травмирован, поэтому у нас не было возможности встретиться с ними в плей-офф. В моем представлении мы должны были выиграть хотя бы один титул в соперничестве с моим самым достойным оппонентом. Мы взяли первую игру в серии. Во второй игре они вели плюс 15 в третьей четверти. И Данкан был просто великолепен, а я думал: черт, мы не должны позволить этому случиться. Коби считал так же и решил взять инициативу в свои руки. Он как с ума сошел, сыграл блестяще, и Сперс было нечего на это ответить. Он вернул нас в игру, и после нашей победы я сказал: «Он мой кумир». И я даже не шутил. В итоге мы прошли Сперс в сухую. Слыхали, да? Мы вынесли Сперс, которые до сих пор не проигрывали матчи в плей-офф. В финале мы должны были играть против Сиксерс. А это значило, что нас ждало очень много Алена Айверсона, укравшего у меня второй трофей MVP регулярного сезона. Он был талантливым маленьким засранцем, и мы знали, что нам придется попотеть, а когда они обыграли нас в первой игре, мы начали слышать гул недовольства от хейтеров Лейкерс. Они говорили, что их центровой Дикембе Мутомбо, ставший в том сезоне лучшим оборонительным игроком года, и чувак из Джорджтауна, вы знаете, как меня парят эти ребята из Джорджтауна, смогут нейтрализовать меня. Это модное словечко значило «остановить меня». Не стоит делать ставку на такое. Моей целью стало не просто победить Сиксерс, но уничтожить Дикембе. Он жаловался на то, что я пускаю в ход локти и играю агрессивно, и я подумал, как тебе такая агрессия? И стал данкать через его голову снова и снова. Я раздел его догола. Нам потребовалось всего 5 игр, чтобы завершить начатое. Самое яркое мое воспоминание о чемпионстве 2001 года связано с отцом. Он стоит на площадке, смотрит на меня снизу вверх и говорит: «Я люблю тебя». Старик не слишком часто говорил мне это, так что на минуту у меня сперло дыхание. Джерри Вест позвонил мне после завершения серии, чтобы поздравить с победой. Он сказал, что я порвал на куски боевой дух Сиксерс и Мутомба. «Шак, твоя быстрота, твоя работа ногами, твое умение держать равновесие и твоя мощь — все это превратили игру в боксерский матч в одну калитку», — сказал Джерри. «Им нужно было досрочно прекратить драку. Ты так тотально доминировал над Дикембе, что временами я думал, это уже нечестно даже». Получить такую похвалу от одного из лучших в истории, от логотипа, совершенно особенное чувство. Я был на вершине баскетбольного мира. Перед стартом сезона 2001-2002 мне сделали небольшую операцию на пальце ноги. У меня был палец с артритом, который доставлял мне большие проблемы. Мне, вероятно, стоило бы лечь на более серьезную и сложную операцию, но мы побеждали, и я не хотел прерывать этот отрезок, пропуская слишком много игрового времени, поэтому выбрал вариант быстро подлататься, чтобы пропустить только тренировочные сборы. Но это не сработало. Весь сезон мой палец просто убивал меня, и мне стало трудно выпрыгивать вверх. В том сезоне мы финишировали вторыми в дивизионе позади Сакраменто. Наше соперничество накалилось, а я, конечно же, использовал любую возможность раздуть ее сильнее. Во время одной из наших предсезонных игр против Сакраменто мы остановились в Палмс в Лас-Вегасе и пошли тусоваться в клуб под названием «Рейн». Он был трехуровневым. В клубе находилось около 2000 человек, а мы были на самом верхнем этаже, оцепленные тросом. Я, Би Шоу и Ди Фиш начали читать рэп про жену Дага Кристи, которая разразилась тирадой в газетах о том, как несправедливо обходятся с ее мужем. В своем рэпе я упоминаю разыгрывающего Кингс Майка Биби, Си Уэба и Влади, и угораю на их счет. Конечно, там присутствовали все игроки Кингс. Они находились на втором этаже и слышали все, что я говорил, но мне было все равно. Все делалось ради прикола. Это был фристайл-рэп. Что приходит тебе на ум, то ты и читаешь. Я засираю их в своем рэпе только так, а они лишь смеются. Что им еще остается? Естественно, в финале Западной конференции 2002 года мы играли с Сакраменто. Это была настоящая кровавая баня. Ругань летела в обе стороны. 3 игры серии завершались бросками на последней секунде. Их тренер Рик Адельман все время жаловался, что я переступал через линию штрафного слишком рано после своих бросков. Поэтому после 3-й игры я послал ему небольшой стишок, который звучал так: «Не плачь, осуши глаза, вот идет Шак с 4 своими малышами». В 4-й игре я забросил 9 штрафных бросков из 13, и мы победили с Сиреной благодаря броску Биг Шот Боба. В 6-й игре я накидал 13 из 17 с линии штрафного. Мы победили, что привело к 7-й игре в серии. Как я говорил ранее, я по натуре чувак, склонный к конспирологии, но я не могу согласиться с обвинениями Сакраменто в адрес лиги, якобы лига хотела, чтобы Лейкерс победили вместо них. Когда мы выиграли 7-ю игру серии, 11 из 15 точных бросков с линии, я знаю, вам интересно, мы сели в автобус и свалили оттуда нахер. Тем не менее, я не смог удержаться. И на обратной дороге домой показал их фанатам жопу. Моей матери это не понравилось. Если бы я подумал о Люсиль, прежде чем это сделать, эта мысль сразу остановила бы меня. Сержант тоже не слишком обрадовался, но у него вспыльчивый характер, поэтому он понимает, что порой эмоции берут над тобой верх. В финале мы играли против Нью-Джерси Нетс. И как и в предыдущем году, он получился несколько разочаровывающим, после той мощной серии, которую мы выдали с Сакраменто. Мы выиграли первые две игры, и в третьем матче Нетс что-то расшумелись по поводу возможной победы. Но я запустил мяч после броска Джейсона Кидда аж на третий ярус трибун, а Коби забил в прыжке после разворота, и все было кончено. Мы довершили свип и оформили трипит. Я добыл себе еще один перстень и еще одну награду MVP серии. Коби подошел ко мне и сказал: «Поздравляю, величайший!» А я сказал: «Поздравляю, доминирующий!» На этот раз я не мог гарантировать 4 пит, потому что по-прежнему испытывал серьезные проблемы с пальцем. Доктор сказал мне, что у меня неподвижность большого пальца стопы, халюкс ригидус, болезнь связки, расположенной у основания большого пальца. Это форма дегенеративного артрита, и мой развился настолько, что мне понадобилась новая операция. Было три варианта. Я мог опять согласиться на быстрое латание, которое не сработало в первый раз, или на другую операцию, которая вывела бы меня из игры на 2-3 месяца. А третьим вариантом была более масштабная хирургия, которую делают балеринам. Если бы я выбрал эту, я бы выбыл на 6 месяцев и не смог бы вернуться в строй до января или февраля. Фил Джексон подталкивал меня к более масштабной операции. Он видел, что мой палец болел так сильно и был таким закостеневшим, что это сказывалось на моем прыжке, и я подвергал все остальное тело дополнительной нагрузке. Он сказал мне: «Если правильно все сделаешь, сможешь играть до 40». Хотел бы я послушаться его. Я слишком нервничал по поводу полугодичного отсутствия, особенно в свете того, что Лейкерс стали тормозить переговоры о продлении, которые мы вели. Поэтому я выбрал операцию, которая вывела меня из игры на 3 месяца. Она чем-то помогла мне, но мои проблемы с пальцем никуда не делись. Мне потребовалось время, чтобы принять это решение и найти лучшего хирурга. Поэтому операцию мне сделали только в конце лета. Я пропустил первые 12 игр сезона. Потом кто-то спросил у меня, зачем я так долго это откладывал, на что я ответил: я получаю травмы в рабочее время, и лечиться буду тоже в рабочее время. Фил был недоволен мной после этой фразы, как и доктор Басс. Пожалуй, это была не самая умная моя реплика, но я был травмирован и переживал за свое будущее. А Лейкерс совсем не выказывали мне любви. Мы начали сезон с результата 11-19. Потом мы наверстали, выиграв 50 игр, но проиграли Сперс в плей-офф. Счет в серии был равным 2-2. И мы доставили мяч в руки Биг Шот Роба, чтобы выиграть 5-ю игру. Только на сей раз мяч вошел в корзину наполовину и вылетел из нее. Мы все были шокированы, броски Роба всегда попадали в цель. В нашей раздевалке было довольно тихо после вылета. Мы выиграли 3 чемпионства подряд, а тут вдруг превратились в прошлогодний снег. Я помню, как мы с Коби крепко обнялись, как черные братья, а потом разошлись разными дорогами навстречу лету. Даже несмотря на всю эту чепуху с препирательствами между нами, мы понимали, что нуждаемся друг в друге, чтобы побеждать. Вернитесь назад и почитайте мою критику в адрес Коби. Ни разу за все время я не сказал, что пацан не умеет играть. Я всегда говорил про другое. Самое безумное в отношениях между мной и Коби было то, что у нас ни разу не случалось проблем на тренировках. Как только мы выходили на корт, любые проблемы исчезали. Я просто никогда не придавал этому большого значения, хотя знаю, что все остальные наоборот. Я слышал, что Док Риверс говорил, что наши отношения — самый большой балаган спорта, потому что нам стоило оставаться вместе и выиграть по меньшей мере 5 чемпионств. Может, да, а может, нет. Мы никогда не узнаем. СМИ постоянно спрашивали меня о Коби и постоянно спрашивали Коби обо мне. Они все время тыкали нас, подначивали. Но в конечном итоге, какими были результаты? Перстни, чемпионство, статус легенд. В какой-то момент они спросили: «Вы и Коби — самый мощный дуэт за всю историю?» Я с непроницаемым выражением лица сказал: «Я не могу отвечать на этот вопрос. У меня не было телевизора в детстве, и я не умею читать». Коби и я по-разному относились к делу. Он был всегда заряжен, одержим идеей стать великим. Я тоже хотел быть великим, но у меня были и другие занятия в жизни. У меня не было туннельного зрения, которое сделало Коби таким особенным. и таким раздражающим одновременно. Коби не понимал и другого, что у меня нет его тела и его метаболизма. Если бы мы вдвоем провели месяц в качалке, занимаясь по абсолютно одинаковым программам, он бы стал мускулистым, рельефным, я нет. И тут не имело значения, как много я оттягал веса. Я никогда не буду выглядеть таким. Некоторые ребята из тех, кого я называю прирожденными поглотителями салатов. Коби, Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд. Вот они, поглотители салатов. У них великолепные точеные тела. Я не знаю, что они едят, но они выглядят как кореша Химена. Это генетический дар. А потом смотришь на ребят вроде меня, Зака Рэндольфа, Кевина Лава. У нас нет таких тел, но мы все время умудряемся творить волшебство. Дуайт Ховард и Блейк Гриффин? Они поглотители салатов. Я же иду в Макдональдс, покупаю Биг Мак, а потом надираю тебе зад. Я не выгляжу так, как выглядят другие, но это не значит, что я не могу делать свою работу. Я бы сказал, что 3 чемпионства подряд подтверждают мою правоту».